Оборона Киева. Долго ожидали возвращения Святослава Ольга с невесткой и внуками, которых было уже трое – Владимир, Ярополк и Олег. Никто не хотел покидать Киев, хотя в этом городе было небезопасно. В любой момент могли напасть печенеги, постоянно кочевавшие по южным степям. Действительно, через некоторое время лазутчики донесли печенежским вождям, что Святослав с войском надолго застрял в Болгарии. В Киеве же почти без охраны проживает его мать и его дети, которые могут стать ценной добычей. За них великий князь заплатил бы любой выкуп. Собрав большое войско, печенеги весной 968 года осадили Киев. Хотя город окружали достаточно крепкие и высокие стены, жители знали, что долгую осаду они не выдержат. У них не было воды и запасов продовольствия. Помощь можно было ждать только от небольшого пограничного отряда воеводы Претича, находившегося на другой стороне Днепра. Но тот не знал о нападении печенегов. Тогда Ольга стала искать смельчака, который смог бы подобраться к русским воинам. Вскоре один юноша, хорошо знавший печенежский язык, согласился выполнить ее просьбу. Под вечер он незаметно покинул город и, оказавшись в стане врага, стал говорить, что потерял коня и хочет поискать его на берегу Днепра. Печенеги приняли его за своего и поначалу не обратили внимания на то, что юноша направился к реке. Лишь когда он бросился в воду и поплыл, они спохватились и стали стрелять. Но на другом берегу его уже ждали лодки Претича. Воевода понял, что у Киева творится что-то неладное, и сам собирался отправиться к городу. Однако рассказ паренька о том, что печенежское войско велико, заставил Претича пойти на хитрость. Он приказал воинам собрать со всей округи как можно больше лодок, сесть на них хотя бы по нескольку человек и в утреннем тумане с громкими трубными звуками двинуться к Киеву. Все это должно было создать у печенегов впечатление, что на помощь осажденным плывет сам грозный Святослав. Действительно, большая флотилия на Днепре напугала кочевников, и они бросились на утек. Киевляне же радостно встретили своих освободителей. Ольга с внуками даже вышла на берег Днепра, чтобы поприветствовать Претича и наградить его ценными дарами. Тем временем печенеги оправились от испуга и обнаружили, что на лодках прибыло совсем немного воинов. Они отправили разведчиков, чтобы выяснить, кто помог киевлянам. Хитрый Претич заявил посланцам печенежского вождя, что послан Святославом с передовым отрядом и что сам князь идет вслед за ним. Печенежский вождь, не желая портить отношения с великим князем, решил побрататься с Претичем и обменялся с ним оружием. После этого кочевники быстро умчались в степи. Дальновидная Ольга знала, что коварные печенеги могут появиться у стен Киева в любой момент, поэтому она отправила к Святославу гонца с такой грамотой: «Ты завоевываешь чужие земли и потом их охраняешь. Свое же отечество ты оставил на разграбление врагам. Печенеги чуть было не захватили меня с твоими детьми в Киеве. Неужели тебе не жаль нас?» Слова матери подействовали на великого князя. Он вскочил на коня и вскоре вместе с дружиной вернулся домой. Престарелая Ольга, а ей уже было за 70, со слезами на глазах обняла сына-защитника. С ним никакие враги ей были не страшны. Действительно, Святослав тут же отправился в степи и жестоко покарал тех, кто угрожал матери и пытался взять Киев. Однако только несколько месяцев Ольга смогла наслаждаться тишиной и покоем под защитой Святослава. В следующем 969 году великий князь собрал всех близких, мать, сыновей и бояр, и заявил, что ему больше нравится жить в Переяславце, центре торговли между разными странами. Греки привозили туда изделия из золота, красивые ткани, вино, экзотические фрукты, венгры – серебро и коней, а русские купцы – меха, мед, воск и невольников. Все они были обязаны не только отдавать лучшие товары в казну, но и платить налоги. Со временем это должно было превратить князя в богатейшего властителя Европы. На Руси у него такой возможности не было. Слова сына очень огорчили Ольгу. Сама она была слишком стара, чтобы управлять русскими землями. Внуки недостаточно зрелы и опытны. Все это могло в будущем принести стране бедствие и разорение от иноплеменников, междоусобие и распад. Поэтому она заявила сыну, что тот не должен бросать отечество на произвол судьбы. Не следует ему и покидать свою старую и часто болеющую мать. Справедливые слова великой княгини остановили Святослава. Он занялся воспитанием и наставлением подросших сыновей, которым вскоре предстояло править самостоятельно. Ольга же вскоре совсем ослабела и через некоторое время умерла. Перед кончиной она исповедалась духовнику и попросила похоронить ее по христианскому обычаю в одной из построенных ею церквей, возможно, в Вышгороде. Святославу же вместо организации обильной языческой тризны пришлось оплакивать мать. Вместе с ним горевали и многие русские люди, любившие и почитавшие мудрую и благочестивую княгиню. Позднее православная церковь провозгласила ее первой русской святой. Прах ее был перенесен в Софийский собор в Киеве. Знаменитый историк XIX века Карамзин дал княгине такую характеристику. Предание нарекло Ольгу хитрой, церковь святой, история мудрой. Отомстив древлянам, она умела соблюсти тишину в стране своей и мир с чуждыми до совершенного возраста Святослава. С деятельностью великого мужа учреждала порядок в государстве, обширном и новом. Не писала, может быть, законов, но давала уставы, самые простые и самые нужнейшие для людей в юности гражданских обществ. Великие князья до времен Ольгиных воевали. Она правила государством. Уверенный в ее мудрости Святослав и в мужеских летах своих оставлял ей, кажется, внутреннее правление, беспрестанно занимаясь войнами, которые удаляли его от столицы. При Ольге Россия стала известною и в самых отдаленных странах Европы. Деятельность и правление великой княгини Ольги Елены стали позднее образцом для подражания многих русских государынь. Для древнерусского государства период ее княжения был одним из наиболее плодотворных. Расширялись контакты с другими странами, укреплялась экономика, зрело внутреннее единство различных земель. После ее смерти Святослав отправился в Переяславец. В Киеве он оставил Ярополка, который должен был управлять южными землями. К древлянам был отправлен Олег. Северные земли со столицей в Новгороде оказались под властью Владимира. Это нарушило целостность страны и стало причиной для будущего междоусобия. Сам Святослав был вынужден вновь завоевывать столь дорогую его сердцу Болгарию. После этого он совершил много военных походов, но не все из них были успешными. В 971 году его войско было разбито византийским императором. В результате князь был принужден заключить с Византией договор, по которому он не имел права воевать с греками. Еще через год он погиб в степях около устья Днепра. Победитель, печенежский князь Куря, из черепа Святослава сделал чашу, чтобы наглядно демонстрировать свою доблесть и силу. Несомненно, всего этого бы не произошло, если бы великий князь послушался мать и остался управлять своей державой, а не гонялся за призрачной воинской славой и не стремился покорять чужие страны.